На следующий день, рано утром, к Байерну нагрянул Стэнхоуп. «Греческий приватир захватил в плен турка», — выпалил он с порога. «Предлагаю навестить его». Байерн тут же озаботился судьбой несчастного и отправился вслед за графом. История турка была проста и незатейлива. Он шел на корабле под турецким флагом. Грек, решив обмануть вражеское судно, тоже поднял турецкий флаг. Подойдя ближе, турки осознали свою ошибку и попытались быстро удрать от грека. Пленный в суматохе упал в воду и, чтобы спастись, был вынужден плыть к греческому кораблю. «Мы должны показать, как относимся к пленным», — заявил Джордж. «Следует забрать турка с корабля и поместить в более удобное место». В тот же день пленному позволили сойти на берег. За неимением лучшего Байерн поселил его у себя. Однако на этом приключения не закончились. Во время обеда Тито прибежал с улицы с новостями. «Сеньор, специоты дерутся с таможней. Скоро в ход пойдет оружие». «Ты знаешь, что между ними произошло?» Джордж нахмурился. «А делов-то, сеньор, из-за двух пенсов, не поверить. Моряки пришли в порт и отказались платить сбор». Тито аж подпрыгивал на месте, едва ли нерадостно докладывая о происшествии. Джордж, взяв с собой Пьетро, пошел успокаивать разбушевавшихся моряков. Тито побежал вслед за ними. Несмотря на попытки удержать его, Байрон влез в самую гущу толпы и умудрился угомонить обе стороны. «Конечно, сеньор», — сетовал Тито на обратном пути. «Отдали им два пенса, и все рады. Нехорошо им поступать так, сеньор». Он качал головой и сердито втаптывал башмаки в грязь, покрывавшую немощеную дорогу. Джордж шел с раскрытым зонтом. Дождь не желал прекращаться и лил даже сильнее, чем с утра. Многочисленные кафе, прибежище греческих мужчин, были заполнены людьми разных национальностей. Иностранцы постепенно привыкали к местному образу жизни и просиживали за кофе по несколько часов. Для многих тесное, пахнущее табаком и кофе помещение было куда более уютным местом, чем снимаемая комнатенка. Порывы ветра норовили согнуть спицы зонта и бросали пригоршни воды за шиворот, благо дом располагался неподалеку. К ужину пришел Мавро Кордата, почитавший своим долгом наносить Байерну визиты ежедневно. Двое матросов с корабля, захватившего турка, пришли требовать его выдачи. «Вы не имели никакого права забирать нашего турка!» — вскричал один из матросов, размахивая пистолетом. Услышав твердый отказ, он закричал снова: «Без нашего пленного мы отсюда не уйдем!» Байерн вытащил свое оружие. Рядом с ним, как из-под земли, вырос Тито. «Я тоже умею стрелять, и, поверьте, весьма метко», — спокойно ответил Джордж. Моряки ретировались на улицу. «Вы не можете мне обеспечить безопасность», — обратился Байерн к Мавро Кордата, наблюдавшему за сценой, не вмешиваясь, будто в театре. «Придется нанять Сулиота и поставить внизу у дверей». С того дня у входа всегда стоял охранник из сулиотов. Горцы не ладили с местными, но последние их побаивались и на рожон старались не лезть. Капитан приватирского судна пришел просить прощения за своих моряков. Угрожавший Байерну моряк тоже делал вид, что раскаивается. «Мы вас не хотели обидеть, господин», — твердил он. «И турка мы пришли спасти, потому что нам сказали, его тут убьют. Кто же знал, что он под вашим покровительством?» Греки часто кланялись и неуклюже топтались в дверях. Джордж махнул рукой. Извинения он принял, хотя и считал способ их выразить несколько странным. Но тратить время на пустые разговоры не хотелось. При малейшей возможности Байрон старался выйти на улицу из промозглого дома подышать свежим воздухом. Верхом удавалось ездить крайне редко. Разбитые дороги, размытые после дождя, становились опасными для передвижения верхом. Копыта лошадей скользили по грязному мокрому месиву, разъезжаясь в разные стороны. Бедные животные трясли влажными гривами и возмущенно фыркали, норовя вот-вот поскользнуться. Вечером спокойно поужинать опять не удалось. С улицы слышались выстрелы. Греки имели обыкновение стрелять в собственное удовольствие, выражая свое настроение нажатием на курок пистолета, но в тот вечер выстрелы звучали, не переставая. «Приготовьте оружие, Пьетро», — велел Байрон. «Там происходит что-то неладное». Поднявшийся снизу Сулиот доложил, что по всему городу идет стычка между горожанами и его земляками. О причинах он не догадывался, так как не посмел покинуть свой пост. Тито принес более подробные новости. «К вам точно кто-нибудь заглянет за утешением, сеньор? Не те, так другие. Вы у них тут за Господа Бога». Тито быстро перекрестился. «Там, понимаете, сулиоты пришли в какой-то дом. Хозяин отсутствовал. Они взяли и расположились на проживание, ковры свои разложили, оружие. Хозяин вернулся и потребовал, чтобы сулиоты покинули дом». «Сеньор, да разве ж эти дикари подчинятся?» — хмыкнул слуга. «Они давай ссориться. Бабы, давай громко кричать. Вы знаете, как орут гречанки во все горло?» Естественно, понабежали на подмогу и сулиоты, и месолонгиоты. Так все и началось, сеньор. Вроде их там пытаются угомонить, но я видел раненых, а может, и убили кого. Туман не помешал разглядеть корабли. 19 января в предрассветной дымке ушли, исчезая на глазах, греческие суда, а на горизонте у входа в пролив маячили турки. Байрон кутался в плащ и печально смотрел на море. В последние дни ему совсем не удавалось согреться. Дрожь пробегала по всему телу. Тонкие перчатки, с которыми он не расставался даже в доме, не помогали рукам стать теплее. Дождь прекратился на время, но в воздухе повисли невидимые капельки, как будто в турецкой бане, только нестерпимо холодной. «Они испугались и ушли», — прокомментировал увиденное Джордж. «Нам не удалось удержать корабли возле города. Как сюда прибудет Перри и деньги из Закинфа, если тут опять намертво встанут турки? Без Перри артиллерия не сможет функционировать. Пороха здесь нет, а инженер обещал помочь. Что-то он долго едет». Байерн вздрогнул. «Вы замерзли, сэр. Пойдемте домой», — предложил Пьетро. Сам он, как ни странно, от холода не страдал, видимо, привыкнув к похожей погоде зимой на севере Италии. Казалось, Байрон его не слышит. «Надежды на успех тают на глазах, Пьетро, прямо как эти корабли-призраки. Только мы их собрали здесь, и они уже вновь уходят, откуда пришли. Вот оно, доказательство моей правоты. Грекам нужна регулярная армия, против чего так активно выступает Стэнхоуп. Нет, Пьетро, пока стоит зима и отсутствует возможность предпринимать активные боевые действия, следует установить жесткую дисциплину, не давать солдатам бездельничать. Пусть их муштруют немцы, которые в этом столь хороши. Я никогда, поверьте, не был сторонником солдата, бездумно марширующего на плацу. Однако сейчас не время позволять грекам творить, что им вздумается. Они не способны отдыхать умеренно. О, нет!» Байрон закашлялся, но продолжал говорить. «Конечно, такой нации, как греческая, нельзя навязать систему регулярной армии. Но и нерегулярная, а точнее разрозненные группы, существующие сами по себе, недейственно. Тут хорошо применить обе силы во благо освобождения страны. Когда будет получен заем из Англии, все средства надо будет бросить на организацию регулярной армии и устранение раздоров внутри нерегулярных отрядов. В этом году они еще будут защищаться, в следующем надо нападать». Через два дня Месолонгион вновь оказался в блокаде. 10 турецких кораблей вошли в пролив и встали напротив города. У Стэнхоупа собрались все, кто хотел обсудить возможности отпугнуть османов и заставить уйти. «Считайте, что пушек у нас нет», — провозгласил Стэнхоуп. Нет и моряков, которые могли бы выйти на канонерских лодках навстречу врагу. Господин Перри до сих пор не прибыл, и возможности использовать даже те орудия, которые мы имеем, отсутствуют. «По той же причине мы не можем использовать брандеры», — встрял немецкий офицер. «У нас нет необходимых материалов». «К тому же турки уже поняли, что это за штука», — послышался голос еще одного Фил Эллена. И вдруг всех осенило. Следует попробовать атаковать ночью, по крайней мере, повредить снасти и отправить корабли дрейфовать на скалы и отмель. Никто не отказался участвовать в авантюре. «Я сам возглавлю атаку», — провозгласил Байрон. «Прекрасная мысль. Мы застанем османов врасплох и нанесем неожиданный, а потому разрушительный удар». Его глаза блестели от возбуждения, но после первых выкриков, поддержавших порыв Джорджа, пыл у многих поутих. «Вам нельзя не только возглавлять атаку, но и вообще участвовать в ней», — первым очнулся Стэнхоуп. «Вы, Байрон, надежда Греции. Подставлять вас под удар было бы преступлением не только перед этой страной, но и перед всей Европой». Уговорить Байрона отказаться оказалось делом непростым. Он упорствовал, полной решимости посмотреть смертельные опасности в лицо. И только Пьетро удалось высказать довод, окончательно сломивший сопротивление Джорджа. «Без вас, сэр, тут не смогут. Вы даете собственные деньги, а кто, кроме вас, пойдет на такой шаг? Кто продаст имение, пожертвует собственным благополучием ради Греции? Да и заем во многом зависит от вас. Греческий комитет прислушивается к вашему мнению». «А потом вопрос распределения денег». Пьетро замолчал. Его настораживало состояние старшего товарища. В последнее время Байрон был слишком возбужден, много и порой бессвязно говорил, но врачей вызывать категорически отказывался, утверждая, что прекрасно себя чувствует. Байрон сдался. У него не осталось ни сил, ни воли сопротивляться. Он был расстроен, однако слова Пьетро имели смысл. Греция без него не справится. «Вот этого вы ожидаете от меня в последнюю очередь». На первом этаже появился Байрон в длинном халате поверх белоснежной рубашки и узких черных брюк. «С днем рождения!» — послышались крики тех, кто успел усесться на подушках или пристроился у стенки. «Спасибо, друзья мои, послушайте». Джордж вынул из широкого кармана халата листки. «Назвал я стихотворение незамысловато. В день, когда мне исполнилось 36». Все замолчали, приготовившись слушать. Как-то позабылось, кто стоит перед ними. Не воин, не офицер, но поэт, чьими поэмами зачитывались Европа и Америка. «Должно бы сердце стать глухим и чувства прежние забыть, но пусть никем я не любим, хочу любить. Мой листопад шуршит листвой, все меньше листьев в вышине. Недуг и камень гробовой остались мне. Огонь мой сжигает дни, но одиноко он горит. Лишь погребальные огни он породит. Надежда в горестной судьбе, любовь моя, навек прости. Могу лишь помнить о тебе и цепь нести. Но здесь сейчас не до тоски, свершается великий труд. Из лавра гордые венки героев ждут. О, Греция, прекрасен вид твоих мечей, твоих знамен, спартанец, поднятый на щит, не покорен. Восстань! Не Греция, восстань! Уже восстал сей древний край. «Восстань, мой дух, и снова день борьбе отдай! О мужество! Тенет рви, топчи лукавые мечты, не слушай голосов любви и красоты! Нет утешения, так что ж грустить о юности своей? Погибни, ты конец найдешь среди мечей!» Могила жадно ждет солдат, пока сражаются они. Так брось назад прощальный взгляд и в ней усни. Примечание. Перевод Ивановского. Конец примечания. В комнате установилась тишина. Страшная неотвратимость грядущего вдруг обрушилась на души людей. Стихотворение неожиданно показало — пути назад нет. Погибель, смерть — вот что ожидало впереди. Ни улыбки, ни слов признательности, ничего не прозвучало тогда, и, молча сложив листки, Джордж тихо вышел из комнаты, и только Пьетро решился нарушить молчание. «Он говорил мне, — тихо сказал он, — я либо вернусь отсюда с победой, либо не вернусь вовсе. Тогда Тито спросил, неужели нет желания вернуться в Италию? А Байрон ответил, нет, отсюда пути назад нет. В тот день решили отправить лодку под нейтральным флагом Ионических островов с англичанином на борту. Лодку следовало отправлять ночью, чтобы она проскочила мимо турецких кораблей. Инженеру Перри, на которого возлагались большие надежды, велели двигаться маршрутом Байрона, Каламо, Драгоместре, а оттуда с Божьей помощью планировали переправить инженера в Месолонгион. На следующий день Байрон получил то, что желал. Четырех военнопленных османов отдали ему в полное распоряжение. Джордж сел за письмо к Юсуфу Паше с благодарностью за снисходительное отношение к Пьетро Гамбе. Он отсылал четверых пленных к Паше, а копии письма прилагал для отправки в Превезу к английскому консулу. Чуть позднее в Превезу отправились еще 24 турка. Консулу Байрон написал второе письмо. «Вся надежда на то, что меня правильно поймут, хотя я достаточно четко излагаю свои мысли», — говорил Байрон Пьетро. «Следует добиться гуманного отношения к пленным обеих стран, кем бы они ни были. А потому первыми показываем свое отношение мы, высылая туркам их сородичей». Снова пошел дождь. Лука, привезенный Джорджем с Кефалонии, простудился и лежал в комнате Байрона под его личным присмотром. Пьетро тоже чувствовал себя неважно. Непривычная еда и влажный климат сделали свое дело. Он страдал одновременно и от лихорадки, и от коликов в желудке. В отличие от маленького Луки, Пьетро старался не показывать, насколько ему худо. Он догадывался, что Джордж чувствует себя не намного лучше, но считает ниже своего достоинства ложиться в постель и отдаваться на волю докторов. Кашель постепенно все больше одолевал Байрона. Его настроение тоже ухудшалось из-за невозможности часто выходить на улицу. Ужасная погода заставляла сидеть англичан дома, лишая как свежего воздуха, так и активных физических упражнений, будь то верховая езда или стрельба по мишеням. Бездеятельность тоже угнетала. Неспособность добиться каких-либо решений от греческого правительства, разделенного на две основные партии и несколько малочисленных, но усиливавших путаницу, заставила Байрона задуматься об отъезде из Месолонгиона в Афины. Мавро Кордата к такому повороту дела не был готов. Ему вовсе не хотелось выпускать тугой кошелек из своих рук. Видя желание англичанина воевать, он предложил сделку, от которой Байрон отказаться не мог, несмотря на увещевание товарищей. Итак, Джорджу предоставляли возможность возглавить отряд, взяв на себя всю полноту власти, полномочия гражданские и военные. Конечно, ему в помощь назначался самый опытный из греческих военачальников — Нотис Боцалис, дядя погибшего Марко, возглавлявший силы сулетов в Мессалонгионе. Пьетро назначался командующим сулетами и подчинялся только приказам лорда Байрона. А тот, в свою очередь, имел право нанимать любых офицеров из европейцев. Согласие было получено, и на время Мавро Кордато успокоился, уверившись в правильности своего поступка. Тем не менее, споры и разногласия не прекращались даже в стане англичан. Стэнхоуп продолжал обвинять Байрона в нежелании выпускать свободную газету. Байрон, со своей стороны, никак не хотел признавать право греков на выражение своего своеобразного мнения, ведущего к расколу и недопониманию среди филэллинов. «Где бы вы были без моих денег? Где была бы ваша свободная пресса?» — вопрошал Джордж, возмущенный обвинениями Стэнхоупа. «Судите не по словам моим, а по поступкам!» Граф не понимал Байрона, хотя и пытался не осложнять отношений. Политические теории, которые он поддерживал, вызывали у Джорджа лишь смех, а Стэнхоуп, напротив, все больше хмурился. Однако в конце вечера оба протягивали друг другу руку для пожатия в знак уважения и дружбы, которую нельзя было разрушить никакими политическими разногласиями. По-прежнему ждали Перри. Он славился умением делать порох и взрывчатку. Лондонский комитет отправил его в Грецию без промедления, но новости о прибытии Перри в Мессалонгион не приходили. Неизвестно было даже, где он в данный момент находится и почему задерживается. Однако в конце месяца в город приехал молодой англичанин Филэллин, который сообщил о передвижениях инженера. Оказалось, корабль, на котором путешествовал Перри, несколько раз задерживался в пути на 3 недели на Мальте и на 10 дней на Корфу. Сейчас Перри ждал указания от Байрона на Итаке в 2 шагах от цели. «Передайте, что Мессалонгион вновь очутился в блокаде, а потому следует идти в Драгоместри», — советовал Джордж, принимая во внимание собственный опыт. «Оттуда господин Перри может отпустить корабль, а мы пришлем за ним солдат для охраны и канонерские лодки». В тот же вечер англичанин отправился в обратный путь, пробираясь в темноте между турецкими судами. А перед Байроном и Стэнхоупом встала новая задача. Им предстояло найти для лаборатории Перри подобающее помещение. В городе, где даже комнату найти для ночлега было неразрешимой проблемой, зданий, подходящих для занятий Перри, вообще не существовало. «Мавро Кордато обещал отдать нам гарем, оставшийся после турок», — напомнил Пьетро. «Да, но там сейчас живут сулиоты», — возразил Байрон. «Сомневаюсь, что кто-то сумеет заставить их оттуда выехать». В итоге настойчивость проявил Стэнхоуп, вынудив Мавро Кордато держать слово. Кое-как, нехотя, гарем освободили. И хотя он внешне вовсе не походил на научную лабораторию, лучшего варианта не предвиделось. Турки отошли от Мессалонгиона и маячили у входа в залив, но специоты успели удрать домой. Так или иначе, а греческие корабли в порт не вернулись. Хорошей новостью стало только улучшение погоды. Дожди прекратились, и Байрон смог выезжать верхом, что всегда способствовало улучшению его настроения. Остальные дела оставляли желать лучшего. Сулиоты не желали объединяться, у Байрона постоянно требовали денег то на одно, то на другое. А в последний день сентября Джордж получил сразу 2 известия. Перри добрался до Драгоместри и выгрузил необходимое для лаборатории оборудование. Байрон прочитал записку от Стэнхоупа. «Представьте, Пьетро, Мавро Кордато не готов оплатить погрузку вещей и доставку до Мессалонгиона. Придется поручиться мне лично. И я вас уверяю, эти деньги потребуют с меня. Здесь все хотят денег, и порой я думаю, что свобода Греции — это моя забота. Ну, еще ваша и Стэнхоупа». «Извините, сэр», — тихо вымолвил Пьетро. «Но тут еще одна проблема. Нашим офицерам прислали хороший хлеб, а солдатам такого ужасного качества, что его невозможно есть. Наш отряд сулиотов теперь требует оплачивать еду их семьям. Это составит 1200 человек. «Поехали, Пьетро!» — Байерн поднялся с подушек. «Без нас вопрос с хлебом не решат, а сулиотов придется опять ставить на место. Испытание моего терпения, видимо, входит у них в привычку». На улице дул сильнейший ветер, но на небе не виднелось ни облачка. С моря раздавался грохот волн. Воздух чуть прогрелся, и в нем больше не висели капельки мороси. Приближалась весна.